Глава 41. Кто ты? Друг или враг? Притянутый посадочным лучом призрак вплыл внутрь стрелы атома, линкора первой эскадры чулианцев, и лег на палубу. Предусмотрительные хозяева отвели им место на центральных стапелях, откуда в случае чего было проблематично выбраться. Да и простреливалось оно лучше некуда. Первым наружу выбрался Чансет Сандицриц, и делегация встречающих, состоящая из группы вооруженных десантников, кисло переглянулась. Это подтверждало серьезность намерений адмирала. Не составляло труда догадаться, что он действительно вознамерился остаться верным содружеству, если послал единственного сына в качестве щита нежелательному гостю. Пока чулианцы переваривали эту неприятную новость, Ласло, чтобы иметь возможность ориентироваться на стреле атома, подключился к информационной сети линкора. «Господин координатор!» Старший офицер выступил вперед и нехотя козырнул. «Идемте, я провожу вас к капитану корабля». «Передайте ему мои наилучшие пожелания», — сказал Ласло и жестким тоном добавил. «Майор, я к вам явился не с визитом вежливости. Проводите меня к месту, где вы держите Оллу Тайши». Командир десантников хотел было возразить, но глянул в лицо гостя и передумал. Ничего не сказав, он направился к лифту. Чансет Сандицриц старался не отставать от Ласла. Наконец он не выдержал. «Господин координатор, прошу прощения, что вмешиваюсь. Я думаю, что с нашей стороны не слишком вежливо игнорировать приглашение капитана корабля». Выпалил он, и его щеки заполыхали румянцем. «Надо же, какой трепетный юнец!» Насмешливо подумал Ласло. «С его стороны тоже не слишком вежливо посылать за мной вооруженных людей», сдержанно ответил он. Вслед за провожатым он шагнул в лифт и с удовольствием ощутил под ногами твердую поверхность. В целях безопасности тот имел передвижную платформу. Командир десантников, которому не понравилось замечание гостя, с вызовом вздернул подбородок. Но ответный взгляд вновь заставил его придержать язык. В полном молчании они вышли на трюмной палубе и направились к грузовому отсеку, где содержали пленных Оллу Тайши. Прежде чем открыть дверь их тюрьмы, майор озабоченно покосился на сына адмирала. У него был приказ беречь его, и теперь он раздумывал, стоит ли применить силу, если тот вдруг вздумает сунуться к опасным тварям. В этом их намерения совпадали. Ласло хотел переговорить с предполагаемыми союзниками без свидетелей. Поэтому обошлось без физического насилия. К счастью для юноши, у которого честь стояла на первом месте и к облегчению майора. Дворянские традиции чулианцев были незыблемы, и он понимал, что перенести такое унижение благородному Чансету Сандицрицу будет нелегко. «Капитан, оставайтесь снаружи», — приказал Ласло. Не слушая возражений молодого человека, он шагнул внутрь грузового отсека, и дверь за ним сразу же закрылась. В несколько шагов он миновал тускло освещенный тамбур и оказался в просторном помещении, залитом светом. Причем настолько ярким, что в воздухе висело слепящее марево. По мысли чулианцев, такая предосторожность не должна была оставить пленникам ни малейшего шанса на игру в прятки. Светофильтр шлема позволил Ласло рассмотреть Оллу Тайши. Компактной группой они расположились у дальней стены своей просторной тюрьмы, напрочь лишенной тени. Он пересек разделяющее их расстояние и встал перед тем, ради кого прилетел на стрелу атома. Это был тот самый смешливый Оллу Тайши, который вышел на связь с чулианцами и заявил, что они идиоты, а затем обозвал его лжецом и прокси. С первым он был согласен, второе находилось под вопросом и подлежало выяснению. Оллу Тайши никак не отреагировал на его появление и продолжал сидеть, глядя себе под ноги. Прямые темные волосы до плеч скрывали выражение его лица, и Ласло, соображая, как к нему подступиться, оглядел остальных пленников. По его прикидкам, в живых осталось около сотни Оллу Тайши. Попутно он отметил, что среди них нет женщин, без которых не обходилось ни одно более или менее крупное военное подразделение Содружества. Оценивая опасность, он прислушался к себе. Ничего ужасного в Улутайше не ощущалось. Да и вацайский телепат, его маленький телохранитель, из всех эмоций излучал лишь осторожное любопытство. Ну что ж, теперь это не ходячие крематории, а просто люди. Причем, как показывает опыт, люди не слишком здоровые на голову. Ласло посмотрел на Улутайше, которого выбрал для налаживания контакта. Даже не знаю, удастся ли договориться с этим недоумком. Судя по поведению, его мозги прочно застряли в прошлом. Прежде чем приступить к непростому разговору, он прокрутил в голове составленный план и, как это часто бывает, пришел к выводу, что тот никуда не годится. Пилить его за пренебрежение правилами было некому, и он решил прибегнуть к своему излюбленному методу, а именно положиться на импровизацию, которая уже не раз выручала его в сложных ситуациях. Поскольку Содружество являлось пострадавшей стороной, Ласло настроился на агрессивную форму ведения переговоров. «Хотите играть в молчанку? Ваше дело. Мне плевать. Я знаю, кто вы такие. Если нужно, мы уничтожим Галактит без вашей помощи». Не дождавшись иной реакции, кроме враждебных взглядов, он презрительно фыркнул. «Ха, гордые, значит. Ну и черт с вами. Лично я буду только рад, если вы все сдохнете. Еще неизвестно, кто из вас хуже, вы или Галактиды». «Скоро узнаешь». Улутайше поднял голову и одарил его неприязненным взглядом. «Убирайся, Прокси. Лучше сдохнуть, чем снова связаться с такими подонками, как ты». Ласло покачал головой. «Вы хоть отдаете себе отчет? Сколько времени прошло с тех пор, как вы воевали с Галактидами? Сеятели уже давно канули в лету и превратились в легенду». Он выдержал очередной недобрый взгляд и полюбопытствовал. «Интересно, на что вы надеетесь? Ведь предельно ясно, что вам здесь не рады. Что вы собираетесь предложить Содружеству, чтобы оно терпело ваше присутствие?» Улутайше откинул волосы со лба и скривился в невеселой улыбке. «Я сказал, скоро узнаешь». «Что ж, это ваш выбор. Не хотите сотрудничать? Не нужно. Тогда мы попробуем договориться с Галактидами». Среди пленников раздались смешки, и Ласло стремительным движением отбросил упрямца к стене. «Думаешь, я явился сюда, чтобы послушать твои очередные бредни?» Он сжал пальцы на горле Улутайше. «Содружество всего лишь хочет знать, лояльны вы к нему или нет. Кто ты, друг или враг? Отвечай!» — потребовал он, не сводя глаз с покрасневшего от удушья лица. Когда Улутайше обмяк, Ласло отшвырнул его к товарищам. «Чтобы вы ценили мое доброе к вам отношение, гляньте, вот это кино!» — процедил он. Найдя нужный файл, он нажал воспроизведение, и на экране наручного ридера пошли сцены с Улутайше, которого они с Аэлитой притащили в Институт генетики. Последними его жертвами стали трехлетние близнецы, мальчик и девочка, которые по трагической случайности оказались на его пути. Камера дала крупным планом лицо мальчика, его удивление и заинтересованность при виде странной тени. Девочка со смехом погналась за ней и, коснувшись, осыпалась горкой пепла. Мальчик сморщился, собираясь заплакать, но не успел. Тень поползла по его ножке и коснулась обнаженной кожи. Этого оказалось достаточно, чтобы его постигла участь сестры. «Такое вот документальное кино», — Ласло скрипнул зубами. «И пока оно не стало достоянием общественности, постарайся убедить меня, почему я не должен относиться к вам, как к бешеным псам». «Плевать на Содружество. Мы ему ничего не должны», — заявил пришедший в себя Улутайше и, потирая горло, сипло добавил. «Все зависит от тебя, Прокси. Предложи нам то, от чего мы не сможем отказаться, и тогда ты получишь ответ на свой вопрос». «Понятно. Появился еще один претендент на зерно хаоса», — раздраженно подумал Ласло и вскользь отметил, что Улутайше не уступает ему ни в росте, ни в телосложении. А еще у него мелькнула мысль, что при всей своей враждебности Он не оказал ему сколь-нибудь серьезного сопротивления, как и тот первый Олу Тайши, который попортил ему и Аэлите кучу нервов, тут же подсказала услужливая память. Изучающий взгляд поверженного противника вернул его к действительности. «Ты упорно называешь меня Прокси. Насколько я знаю, раньше так называли капитанов кораблей-сеятелей», — Ласло усмехнулся. «Спасибо за лестное звание, но мне чужого не надо. Я обычный человек и к вашим ученым-чудакам с замашками богов не имею никакого отношения». «Обычный человек?» На лице Олу Тайши появилось задумчивое выражение, будто он решал для себя, насколько его слова соответствуют истине. «Нет, не верю. Если сердце Атума выбрало тебя, значит, ты Прокси». «Верю, не верю. Сговорились они, что ли?» – вздохнул Ласло, припомнив свой 3D-визит к директору внешней разведки. «Можешь не верить, но это не изменит того факта, что я не сеятель. Поэтому нечего вешать на меня чужих собак. Не знаю, чем именно они вам насолили, но лично я не несу ответственности за их грехи». «В соответствии с догмами Ордена Сеятелей, ты несешь ответственность за деяния своих собратьев», – парировал Оло Тайши. «Да ну, тогда скажите, хоть за что?» – не выдержал Ласло. «Какого черта вам сделали сеятели? Просветите, чтобы я был в курсе. Может, я проникнусь и начну бить себя в грудь, на коленях вымаливая у вас прощения?» Взорвался он, одновременно отслеживая реакцию собеседника. «Хочешь знать, Прокси? Так я тебе не только скажу, я тебе покажу». Со странной гримасой на лице Олу Тайши начал стягивать с себя комбинезон, и Ласло посетовал, что его снова почуют мужским стриптизом, когда он предпочел бы женский. Стоило дать слабину, и воображение нарисовало ему соблазнительную картину. Перед его внутренним взором возникла экзотическая красавица, темнокожая и синеглазая, со страстным призывом во взгляде. «О, черт! Нашел, когда думать о Фапивате!» Спохватился он и внимательно глянул на Олу Тайши, обнаженного по пояс. Под гладкой золотистой кожей прятались хорошо развитые группы мышц, которые, как ему было известно, формируются только при помощи специальных тренировок. Затем его взгляд переместился к крошечным дополнительным конечностям, растущим из хитиновых вставок, которые имели приметный сине-зеленый окрас, отливающий золотом. Точно такой же был у существ, чьи изображения Ирвинг по его просьбе показывал Бураги. «Я так понимаю, что вы и Галактиды принадлежите к одному семейству морфов?» – спросил Ласло. «Можете не отвечать, это и так ясно. Кстати, о догматах. Я ни в какой орден не вступал, следовательно, не имею ни малейшего отношения к этой халтуре, так что все свои претензии несите своему создателю». Он внимательно оглядел группу пленников и уверенно добавил. «Да и тот вряд ли их примет. Готов поспорить на что угодно, что дополнительными украшениями вы обзавелись в пространственно-временной складке. Так что это чистой воды форс-мажор, и сеятели здесь ни при чем». Ласло сбросил вызовы Рида и Аэлиты, которые уже не в первый раз пытались с ним связаться, и требовательно посмотрел на собеседника. «Итак, каковы ваши намерения?» – проговорил он и ругнулся про себя, заметив, что к вызовам друзей присоединились вызовы от Борца и Нобуса. «Вот ведь, ни раньше, ни позже! И так мозги на пределе, а тут еще желающие поболтать не дают покоя». Ласло не покидало ощущение, что он что-то упускает. Как бабочка за стеклом на краешке его сознания билась какая-то важная мысль, но он никак не мог ухватить ее суть. Будто нарочно Олу Тайши тянул время, делая вид, что приводит в порядок одежду. «Ну!» – резко воскликнул Ласло и, спохватившись, перешел на миролюбивый тон. «Господа, давайте вернемся к исходной позиции. Итак, кто вы для содружества? Друзья или враги?» «Я уже говорил, что это зависит от тебя». Наконец, соизволил ответить Олу Тайши, и Ласло понял, что его тревожит. Ощущение ловушки заставило его пересмотреть цепочку событий, начиная с горняцкого поселка и кончая походом на стрелу атома. «Нет, этого не может быть. Зачем я им сдался?» Правда, Бурага тоже нес какую-то чепуху насчет того, что я ключ-деструктор, а это то же самое, что Прокси, но ведь этот псих их ненавидит. Проклятие. Как говаривал Ирвинг, если ты недооцениваешь противника, не трать времени попусту и сразу же заказывай гроб с музыкой. Но это мы еще посмотрим, кому гроб, а кому музыка. Вот ведь скотина. Совсем недавно этот невротик чуть ли не бился в истерике, а теперь его спокойствию сам Будда позавидует. Огорченно подумал Ласло, уже понявший, с кем имеет дело. «Хорошая работа», — заметил он вслух, хотя ему до сих пор не верилось, что Олу Тайши провернули такую масштабную операцию исключительно ради встречи с ним, причем не считаясь солидными потерями. «Спасибо», — отозвался Олу Тайши, и его зеленые глаза потемнели, свидетельствуя о волнении, спрятанном за профессиональной выучкой. «Прости, величайший, если своими действиями мы доставили вам неудобства», — добавил он, подчеркнуто вежливым тоном. Переход на «вы» пришелся Ласло по душе. Единственное, что его смущало, — это титул величайшего. Переварить его было нелегко, даже с такой мощной прививкой к лести, какую дал ему трон Александрии. Тем не менее, он не дрогнул и задавил на корню желание сказать, что ему достаточно обращения по имени или должности, занимаемой в содружестве. На это были свои причины. Однажды в детстве Ласло со слезами прибежал домой и пожаловался деду, что сверстники не дают ему проходу и обзывают королем без королевства. Ведь в деревне все друг о друге знают. Тогда Иштван посадил его к себе на колени и, вынув трубку изо рта, сказал: «Фионака, никогда не принижай себя в глазах окружающих. Если они зовут тебя королем, значит, так оно и есть. Тебе остается лишь соответствовать их ожиданиям». Мудрость деда и на этот раз не подвела. Ласло заметил, что с лица Олу Тайши пропал едва уловимый оттенок презрения. Похоже, шутки кончились. И началась серьезная игра. Подумал он, и в нем вспыхнул былой азарт охотника за сокровищами. «Что, господа хорошие, думали, что я пойду на попятный? Не дождетесь. Вызов принят. Величайший, значит величайший, пока не доказано обратное». «Верно», — проговорил Оло Тайши, слишком уж в тему его мыслям. Затем он сделал то, что снова вызвало у него сомнения во вменяемости всей их компании. В руке Оло Тайши появилось оружие, и Ласло, удивляясь нелепости происходящего и более всего собственному бездействию, смотрел на палец, плавно нажимающий на спусковое устройство. Каким-то неучтенным наукой чувством он ощущал, что Олу Тайши далек от спокойствия, написанного на лице. Ну, а дальше ему стало не до наблюдений. Как и тогда в горняцком поселке, вслед за ослепительной вспышкой его опалил неимоверный жар, и он задохнулся от боли. Правда, на этот раз она оказалась не такой острой, и он не потерял сознание. Пространство, искаженное триединством времени, вновь исторгло зерно хаоса, и оно заключило его в свой спасительный кокон. Боль исчезла, и Ласло почувствовал себя обманутым. Поход на тот свет не оправдал его ожидания. На этот раз не было ни встречи с Арлиадагаасамом и его женой Изис Шетсетарит, ни грандиозных видений из истории Содружества, ни череды бедствий, которые постигнут его в будущем. Будто ничего не случилось. Олу Тайши убрал оружие и склонился в церемонном поклоне. «Не держите на меня зла, величайший. Я должен был убедиться, что ошибка исключена», — проговорил он с невозмутимым выражением на лице. «Сумасшедший дом», — Ласло похлопал себя по бокам и, убедившись, что ничуть не пострадал, воззрился на своего несостоявшегося убийцу. «И как? Убедились?» – поинтересовался он, жалея, что его маленькому помощнику недоступны эмоции пленников. «Да, величайший», – последовал спокойный ответ. «Вы даже не представляете, как я счастлив!» Все же спуск в царство мертвых не прошел для него даром. Ласло сосредоточился, чтобы избавиться от странного оцепенения, и входной тамбур, попавший в поле его зрения, заставил его вспомнить о чулианцах и приборе, предназначенном для защиты от стороннего подглядывания. Надеюсь, он выдержал натиск службы безопасности корабля. Не хотелось бы, чтобы у этой буфонады были зрители. Вдруг они придут к выводу, что я предаю интересы содружества. С одной стороны, это хорошо, но сейчас мне это ни к чему. В ответ на его вопросительный взгляд, Улу Тайши отрицательно качнул головой. «Не беспокойтесь, величайший. Чулианцы слышат и видят только то, что нужно нам». «Хорошо, если так», — отозвался Ласло. Утешительная весть навела его на неутешительные мысли. Собеседник даже не считал нужным скрывать, что в их распоряжении более совершенные устройства, чем те, что есть у него. «Как я и подозревал до того, как мне устроили проверку шкуры на прочность. Не припоминаю, чтобы аналитики упоминали о таком раскладе. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь Улу Тайши принадлежат к более развитой цивилизации. Готов поспорить, что это не последний их сюрприз», – подумал он. Интуиция подсказывала ему, что Улу Тайши не будут дожидаться гостей и просто уйдут, воспользовавшись прибором, аналогичным его пространственному деструктору. «Тогда плевать на дипломатию», — решил Ласло. «Чует моя душа, что времени в обрез. Значит, пришла пора воспользоваться правом величайшего». «Вы узнали, что хотели. Теперь моя очередь», — заявил он без каких-либо околичностей. «Спрашивайте», — разрешил Улу Тайши, и Ласло приступил к допросу. «Ваше имя и звание», — начал он с собеседника, который не пожелал добровольно представиться. «Кортамидав, военный советник Братства Юракон», — ответил он. «Что это?» «Братство Юракон является... являлось региональным отделением по подбору спящих». «В чем суть вашего конфликта с галактидами?» «Нет никакого конфликта, а есть вышедший из-под контроля эксперимент. Галактиды – побочный продукт, подлежащий уничтожению». Заметив реакцию Ласло, Кортамидав едко усмехнулся. «Не нужно обвинять нас в геноциде. Их уничтожение было санкционировано сеятелями», – сказал он в свое оправдание. «Так уж вышло, что одна из королев, служащих для создания своего народа, вырвалась на волю. Тварь оказалась необычайно живуча и изворотлива. Разрушители стояли за ее немедленный отлов и уничтожение. Сеятели возражали. Они хотели понаблюдать, к чему это приведет, но и дождались». Улу Тайши издал трескучий звук, знакомый Ласло по посещениям логова Арктура. «Пока у сеятелей шли дебаты, галактиды расплодились и эволюционировали. Королевы Ульев воспользовались заложенной в них генандроморфностью и в кратчайшие сроки закрепили ее в популяции. Когда сеятели пришли к единогласию и вынесли свой вердикт, было уже поздно. Галактиды перешли в наступление и первыми нанесли удар, заодно показав, что научились манипулировать временем». «В чем их опасность?» «Королевы галактид не терпят соседства других видов. По природе они захватчицы. Как только популяция разрастается и получает численные преимущества, они постепенно уничтожают чужаков и полностью захватывают планету». «Понятно. Ваши цели. Вы тоже хотите завоевать содружество?» По губам Кортамидафа скользнула надменная улыбка. «Содружество может не беспокоиться. У братства Юракон иные цели и задачи». «Тогда почему вы вносите раздор между империями?» «Это не мы». «То есть вы утверждаете, что это не вы разжигаете войну?» Нет, ищите в другом месте. Ваш психованный товарищ на моих глазах убил кучу народа, в том числе маленьких детей. Как вы это объясните? Куртамидав смерил его недовольным взглядом. Вам не повезло, вот и все. Мы еще не выявили всех, кто не выдержал заключения в пространственно-временной складке. 10 лет – слишком большой срок. За это время любой мог увериться, что назад пути больше нет и стать неадекватным. Если нужно, мы готовы выплатить компенсацию семьям погибших. Хотя в том, что погибли люди, есть и ваша вина. На каком основании вы пленили нашего товарища? Ладно, замнем для ясности. Зачем вы напали на Арктура? Потому что он королева галактидов? Это наше дело. Вас оно не касается. Вы займете сторону Содружества, если начнется война с галактидами? Нет. Мой народ уже достаточно пострадал. На этот раз спасайте себя сами. Ответ Куртамидава заставил Ласло призадуматься. Олу Тайши находятся в близком родстве с галактидами. Это означает, что у них может быть к ним свой интерес. Например, восполнение популяции. Не исключено, что изначально они были мужскими особями галактид наподобие трутней у пчел. Промелькнуло в его мыслях. Почему вы напали на флот чулианцев Уракайда? Так нужно. Исчерпывающий ответ. Вы ведь понимаете, что за это придется ответить. Не думаю. Но если хотите, можете попытаться привлечь нас к ответственности. Короче, разговор окончен, и меня вежливо посылают к черту. Сев рядом с Олу Тайши, Ласло прислонился затылком к стене и на мгновение прикрыл глаза. Слишком яркий свет давил ему на психику даже через затемнение. Ладно, тогда ответьте еще на несколько вопросов, и я отстану. Советник, какого черта вам нужно от меня? Если вы ждете от меня чуда, то напрасно. Единственное, чем я могу вам помочь, это провести ампутацию лишних конечностей. Куртамидав бросил на него такой взгляд, будто на этот раз уже он сомневался в его вменяемости. Величайший, вы прокси, а мы — региональное отделение по подбору спящих, — пояснил он. Тогда за каким вы в меня стреляли? — вяло поинтересовался Ласло. Вы хоть представляете, какое это удовольствие заполучить полный заряд? И заметьте, уже не в первый раз. Ну, замялся Олу Тайши, пряча усмешку. Я уже говорил, что мы хотели избежать ошибки. А конкретней потребовал Ласло. Его головная боль усилилась, но пока была терпимой. В вашем случае имеет место казус. Сердце Атума одно, а прокси двое. Вы и та девушка, которую вы зовете Аэлитой. Прошу прощения, величайший. Но все говорило в ее пользу. Она создала институт, где собрала будущих сеятелей. Да, и сердце Атума всегда при ней. Поскольку она первой подтвердила свой статус, мы посчитали, что слухи лгут, будто вы его нашли. По нашему поручению Бурага проверил вас. Он заявил, что выстрелил в вас из ИПР-бластера в упор, и вы остались живы. Поскольку он умен и ненавидит нас, то доверия ему нет. Он мог солгать, поэтому я решил убедиться сам. Прокси невозможно убить, пока нет Кавачара. Вот ведь угораздило. Говоря о подтверждении статуса Аэлитой, вы имеете в виду тот случай, когда мнемосы похитили зерно хаоса и пытались ее убить? Да. На этот раз головная боль оказалась предвестницей того, чего Ласло терпеть не мог, но с чем ему приходилось мириться. В нем снова проснулись способности мнемоса, и перед его мысленным взором возникли многочисленные звездолеты, окружившие стрелу Атома. Среди визитеров он опознал флот внешней разведки, которая все же успела к началу выяснения отношений между чулианцами и, судя по количеству аргументов в космосе, решила оставить последнее слово за собой. Черт, как не вовремя. Он вынырнул в реальный мир и обнаружил, что Олу Тайши без лишней суеты покидают своих негостеприимных хозяев. Через отверстие, проделанное в стене грузового отсека, они пересаживались на борт звездолета, предназначенного как раз для таких случаев. «Вот гады! Уже сперли! То-то Ирвингу будет радости!» – подумал Ласло. По характерным обводам переходного шлюза он признал прилипалу, новейшую модель, пополнившую флот внешней разведки с появлением у нее пространственного деструктора. «Эй, советник!» – окликнул он Корта Метафа, который разговаривал по закрытой линии связи. «Я так понимаю, что вы решили совместить два дела разом. Так вот, перед тем, как вы улизнете, мой вам добрый совет. Не стоит грабить Ракайда, лучше заплатите». Олутэши не стал отпираться. «Не выйдет. Слишком много хлопот при наших объемах. Проще ограбить этих крючкотворов», — ответил он. «Я постараюсь помочь. Переводите деньги». «Хорошо. Если вы обещаете нам прямой контракт на поставку Ракайде, я не трону Ракайда», — поставил условие Олу Тайши, не сводя глаз с зерна хаоса, висящего в воздухе. «Можно мне забрать его с собой?» — спросил он таким тоном, будто речь шла о безделушке. Ласло глянул на вселенский артефакт. «Забирайте», — согласился он. «Думаю, у вас оно будет сохранней». С благоговейным выражением на лице Кортамедав преклонил колени, и зерно хаоса опустилось в его ладони, сложенные лодочкой. «Величайший, когда все будет готово, мы обязательно вернемся», — пообещал он и растворился в воздухе. «Советник, главное, вы не спешите!» Понадеявшись, что был услышан, Ласло поднялся и направился к входному тамбуру. «И вы, господа, можете не спешить. Клетка пуста, птички улетели», — предупредил он, но ворвавшиеся десантники не обратили на него внимания и понеслись дальше. «Вот ведь безмозглая кавалерия скачет, а куда и зачем им не важно», — проворчал Ласло себе под нос, когда его чуть не сбили с ног. «Надеюсь, это не твоя работа», — осведомился женский голосок. При виде знакомой хвостатой фигурки его настроение резко пошло вверх. «Если ты имеешь в виду сбежавших Олу Тайши, то я здесь ни при чем, клянусь мамой!» Ласло обнял звездную кошку за плечи и вздернул бровь. «Малыш, не сказать, что я тебе не рад, но как-то здесь очутилась». «Не поверишь, прилетела на птице удачи!» Съехидничала Аэлита и с укоризненным выражением на личике покрутила пальцем у виска. «С ума сошел! Зачем ты полез к Олу Тайши, да еще в одиночку?» «Ну а ты чего шляешься в зоне боевых действий? Жить надоело?» «Вот только не надо читать мне нотации. Я уже большая девочка». «Не ерепенься, отвечай по существу. Чего ты здесь забыла?» «Александр беспокоился о тебе, вот я и решила. Дай гляну. Жив ты или мне пора подыскивать другого напарника?» «Признайся уж, малыш, что беспокоилась обо мне и прилетела на помощь». «Вот еще, врунишка!» Ласло щелкнул звездную кошку по шлему, и она состроила обиженную мордашку, но тут же заулыбалась и кому-то помахала за его спиной. «Кто это?» — спросил он, не оборачиваясь. «Каматуи, болван!» — прошипела Аэлита с приветливой миной на личике. «Чье приглашение ты проигнорировал и который был столь любезен, что разрешил мне навестить тебя?» После недолгого, но бурного объяснения с капитаном Стрелы Атома, Ласло вернулся на флагманскую эскадру чулианцев. Здесь он, как координатор Содружества, выдержал не менее бурные нападки светлейшего Клова Ван Дицрица. Глава клана Варвей прибыл к Ракайда с дополнительным флотом, чтобы уговорить племянника принять сторону сепаратистов. Вдвоем с адмиралом и при молчаливой поддержке флота внешней разведки Ласло удалось склонить упрямого старика на свою сторону. После долгих препирательств светлейший Клов Ван Дицриц все же дал убедить себя, что нельзя бросать содружество, когда враг на пороге. Такое предательство несовместимо с честью истинного дворянина. После этого он связался с борцем, и тот, в качестве директора Мрайского территориального округа, устроил ему знатную головомойку. В крайне неприятных выражениях. Мол, из-за отсутствия связи с таким безответственным координатором возник риск, что флот угодит в ловушку на месте прибытия. Ласло стиснул зубы и, объяснив ситуацию, переключился на линию связи с Ватранобусом. Вопреки его ожиданиям, ракейдианец отнесся к нему благожелательно и даже пригласил его и звездных кошек на ужин в семейном кругу.